Баллада об Аотру и Итрун. Джон Рональд Руэлл Толкин. Читает Владислав Греков. В земле бретонской поутру шумят деревья на ветру. В земле бретонской в скальный брег стучит прибой из века в век. Там холм стоит, веками лорды тут жили доблестны и горды. И неусыпный часовой на башне шаг чеканил свой. Жил в старом замке лорд один, холмов окрестных господин. Но жребий лорда выпал темным, как говорит орфист о томном. Тот лорд ждал тщетно, чтобы звонко смех первородного ребенка раздался в замке. Хоть жена была красива и стройна, вообще сокровище и злато, вообще владение и палаты, коль некому оставить меч, когда придется в землю лечь. Терзали ум его сомнения, о смерти видел он видения, в которых чудилось ему, что зажил враг в его дому, а склеп фамильный без ухода крапивою зарос у входа. И лорд в смутившемся уме от света обратился к тьме. Жила колдунья, что-то ткала в пещере паутину зла. И тем, что к ней прийти готовы, в ночи она ковала ковы, смеясь, плела за нитью нить, чтоб слабых ко греху склонить. И страшные варила зелья, чтоб мертвый встал из подземелья, и чтоб здоровый и живой навек утратил разум свой. Была в пещере мгла густая, жила мышей летучих стая, под притолокой хохот сов и вопли жуткие котов в полночной тишине звучали под сводом страха и печали. Колдуньи логово черно, за чередой холмов оно, упрятано в глухой долине, где человека нет в помине, и где на валуне она сидела ночь и день одна. В земле бретонской в скальный брег стучит прибой из века в век, и ветра с камнем разговор не молкнет над простором гор. Упало солнце за холмы, день умер на пороге тьмы, белел туман и тенью мгла, в долине сумрачной легла. Мигали звездные лучи, копытом конь стучал в ночи. Лорд спешился вблизи пещеры, черна дыра и тени серы закрыло облако луну, когда шагнул он к валуну. Слова его звучали глухо, но их не слушала старуха. Глаза ее огня полны, обманы зорки и темны. Старуха знала наперед, кто к ней за помощью идет, как звать его, что за беда ведет просителя сюда. Смеясь, колдунья с камня встала и головою закивала, велела обождать ему, сама же канула во тьму, ушла в пещеру, как в могилу, где темную ковала силу, и лорду вынесла фиал, что и во тьме, как лед, сиял. Дивился глаз тому сиянию, что источал от каждой гранью, искрилось зелье сквозь стекло. Оно, казалось, натекло из горного ключа туда, и с виду чистая вода. Лорд стал ее благодарить, хотел старуху одарить, каменья предлагал и злато, но та в ответ: «Нет, рановато, еще настанет мой черед. И оплаты не беру вперед. О зельях всякое болтают. Мол, сердце, ум они сжигают. Иные скажут сгоряча, что там водится из ключа. Но ты не верь сим словесам, и вскоре убедишься сам. Мне твоего не надо злата, заслуженной пусть будет плата. Ты просто знай, настанет срок, день нашей встречи недалек. Тебя сама я отыщу, тогда и долг сполна взыщу. Деньгами или чем другим, тебе безмерно дорогим». Леса бретонские темны, пути опасны и длинны, и волн биение слышно всюду, и всюду есть там место чуду. Темны леса, длинны пути, и чаще нелегко пройти. Но, наконец, усталым оком лорд свет узрел в окне высоком. То замок был его родной, лорд лег с любимою женой, и сон принес ему усладу, как будто он с детьми по саду идет. А утро свет в окне погнал уж тени по стене. И пробудился день лучистый, и голубее далью чистой в ночи, омытое дождем, открылось небо над холмом. И волн стада под небом снизу бежали, повинуясь бризу. Проснулся лорд и встретил день, хоть на сердце лежала тень. Подавлен бременем тяжелым, казаться он хотел веселым и понуждал себя на смех, хоть втайне ото вся и всех не мог он сердцу прикословить, но в замке пир велел готовить. И трун, он рек своей жене, с тобой мы счастливы вполне, единой связанной судьбой, в любви мы прожили с тобой немало лет, но можем вновь вкусить радость и любовь, те, что в день свадьбы мы вкушали, почувствовать себя в начале, вернуть блаженство тех времен, когда под чистый ясный звон мы шли в одежде подвенечной, счастливой парою беспечной. Любовь еще жива у нас, да будет пир и в добрый час. Веселье в замке грянет пусть, и пусть в сердцах сотрется грусть, и пусть на пире предстоящем мы новую любовь обрящем. А там, как знать, быть может, Бог пошлет нам счастье на порог, во времени, быть может, скором, то счастье молим, о котором мы оба уж не первый год. Блажен, кто молится и ждет. Вот так сказал он, но улыбка была неискренна и зыбка. В бретонской дальней стороне ключи студены по весне, и птицы весело поют, и гнезда на деревьях вьют. Бутоны отворились в мир, веселый в замке грянул пир. Вино лилось, и менестрели о радости великой пели, и всяк печали позабыл, как будто день венчанья был. Лорд с чашей встал и, улыбаясь, сказал к хозяйке, обращаясь: «И трун, твое здоровье пью, за душу чистую твою, за то, чтоб было счастье наше сладчайшим, как вино всей чаши. Не видно дна, вино красно, но зелье в нем растворено. Из тех, что не имеет света, рождаются во тьме без света. Хозяйка чашу подняла, да будет аутру. Светла твоя стезя, и мы, как прежде, всецело веримся надежде». Помчались дни, с тех пор светлы, и ночи были веселы, и жизнь текла их без печали. Сны часто лорда возвращали к видению, в коем с ним всю ночь в саду играли сын и дочь. И свет лился на них с небес, но был за садом темный лес. Весна и лето миновали, листва и лепестки опали, задули вьюги, выпал снег, лес обнажился и поблек. Ревело море и прибой, на берег волны гнал гурьбой, и сквозняки всю ночь, как звери, протяжно выли из-под двери. Но люди в замке у огня спокойно дожидались дня, когда весна, не зная горя, придет, как судно из-за моря. Как вешняя капель нежна, лилась песня из окна и таяла в вечерней дреме. Скажите, что за радость в доме? Хозяйке нашей полегчало. Да-да, лиха беда начала. Свершилось в нашем замке чудо, несется детский плач оттуда. Там два младенца, пусть все трое, и мать, и дети спят в покое. О, если бы старицей Бог ответить на молитву мог и тем из нас, кто не богат и всякому даянию рад. Любому может повести, да вот не каждый лорд в чести. Бог знает, дар кому направить. Идем-ка в дом, чтоб их поздравить. Не слышно боли в доме стона, но сын и дочь, как два бутона, светло на Божий мир глядели, в просторные лежа колыбели, и счастьем, успокоясь этим, хозяйка пела песню детям, и лорд был счастлив с нею тоже, но мрачным он стоял у ложа. «Свершилось, — он сказал жене, — все то, о чем мечталось мне, и ныне нам с тобой дано узреть, что ждали мы давно, есть у тебя еще желание». Ох, я готов без колебания исполнить их и все найти, что не попросишь принести, хоть из лесу, хоть из-за моря, чтоб жили мы, не зная горя. «О, Аутру!» — молвила она, — «большая радость нам дана, послать которую молили, мы, обращаясь к доброй силе, но, почитая и любя, боюсь я отпускать тебя». И все ж одно желание есть, мне мясо хочется поесть. И Трун, скажи, любую дичь готов я для тебя настичь, будь то хоть утка в небесах или олень в густых лесах. А жажда мучит? Нет беды, я принесу тебе воды из самых дальних родников. Я для тебя на все готов. Поверь, Трун, мне эти дети дороже всех даров на свете. О, Аутру! Вчера во сне желание явилось мне испить воды хотя бы глоток и оленины съесть кусок. Но тот родник скрывает тень, и в неземном лесу олень. Проснулась я, но как назло, желание это не прошло. Все ж, почитая и любя, боюсь я отпускать тебя. В земле бретонской поутру шумят деревья на ветру. В земле бретонской лес густой, там бурелом и сухостой. И никогда там не звучит ни лай собак, ни стук копыт. И ни охотник, ни стрелок там не трубит победно в рог. Взял флягу лорд и взял свое в три сажени длиной копье. Взял рог и я с него лук. И неся дробный перестук и звезды белого огня, из-под копыт его коня летели... В брасильянский лес, держа копье наперевес, лорд въехал в тишине звенящей. Непуганные звери чаще услышали, как ветерок донес до них далекий рог. Внезапно, в никнущем тумане, лорд увидал бок белой лани. Среди листвы была она таинственно освещена. Как только он за ней погнался, зловещий смех в лесу раздался. Но лорд был слишком увлечен, за ланью устремился он, и за водой, которой нет в ключах, что добрый пили свет. Пустив коня под сень древес, лорд углубился в темный лес. Стучать копыта стали тише, над головой под объем крыши. Сомкнулись ветви без прорех, и громче становился смех. Клонилось солнце, тишина, кругом стояла, как стена, и лань исчезла в темной чаще, мрачны деревья и молчащие. Корявы корни, слепы очи, в лесу глухого в преддверии ночи. Увидел лорд в пещеру вход, пред ним источник феи бьет, откуда чистая вода бежит, сверкая, как слюда. Чтоб остудить погони пыл, водою лорд лицо омыл. И фею увидал. Она прекрасна ликом, юна. В накидке серебристо-серой сидела пред своей пещерой. Была рука ее бела, она манила и звала. Чесала гребнем золотым та фея волосы пред ним. И локоны ее длинны при свете ледяном луны спадали так же из ключа. Сбегают сонмы, струи журча. Он голос феи услыхал, как будто эхо среди скал. Времен далеких, стародавних, когда никто не сжег огня в них и леса не рубил топор на пышных склонах юных гор. Студен тот голос был и льдист, как будто ветра с моря свист. На сладки были ее речи. «А, Аутру, я рада встреч. Позволь тебе задать вопрос, что ты в награду мне принес?» Ведь ты пришел в мои края, чтоб заплатить. Надеюсь я. Ты кто? Тебя не знаю я. Зачем пещера мне твоя? Нет, не искал я Коригану. Тут не иначе быть обману. Меня ты разве не узнал? Или не мое ты зелье брал? Пришла пора, теперь плати. Живым иначе не уйти. Любовью плату я возьму, а ночи сладки здесь тому, кто, позабыв дорогу к дому, вкушает колдовскую дрему. О нет, есть у меня жена, с детьми сейчас лежит она на ложе нашем. Видно, зла была талань, что завела меня сюда помимо воли. И нечего сказать мне боли. Но холодно взглянув на лорда, ему сказала фея твердо: «Забудь жену, забудь любовь. Сегодня женишься ты вновь на мне. Или не уйдешь отсюда? И камнем быть тебе покуда, подле холодного ключа, во тьме без светлого луча, и стаив весь не изойдешь, и мхом зеленым порастешь». «О, фея темени и хлада, грозить мне попусту не надо. Я возвращусь домой, туда, где радостно журчит вода, животворящая и чиста, при светлом именем Христа. Но только знай, что без меня жив будешь ты всего 3 дня. Тебе ли назначать мне срок? Его отмерить только Бог, и знает он, когда меня прибрать под старость или в 3 дня. В земле бретонской небеса прозрачны и темны леса. В земле бретонской поутру шумят деревья на ветру, но иногда разносит он над морем колокольный звон. Без троп, во тьме, по бурелому, из лесу лорд стремился к дому, и, наконец, к опушке вышел, и дальний колокол услышал. Уже под ним его земля, его угодья и поля. К замку доскакал и у ворот без сил упал. «Постель стелите», — молвил он. «Скорей, меня с ног валит сон. Знать, тает, а не какой-то страшный яд. Меня неведомая сила кругами по лесу водила всю ночь». Снесли его на ложе, и тяжкий сон мучения множи его объял. По тропам темным лорд брел один в лесу огромном, и ветер выл издалека, гоня над морем облака. И прямо перед ним плыло лицо смеющееся зло. «Вот наши и сошлись пути, теперь пора, теперь плати». И Коригану в дымке серой увидел лорд. Перед пещерой сидела у ключа старуха и что-то напевала глухо. И космы сизые, и как дым, чесала гребнем костяным. В другой руке ее сияло на дне граненного фиала то зелье, что она ему дала, призвав на помощь тьму. Лорд к вечеру очнулся. «Звон! Я слышу звон!» — промолвил он. «И пение слышу при луне, но говорить о том жене я запрещаю. Смерть близка. Не говорите ей пока. Сгубило колдовство меня, и мне осталось жить 2 дня. Но пусть и трун моя, и дети 100 лет живут на этом свете». С темной речи лорда слуги немного поняли в испуге, но все же предпочли молчать и ничего не отвечать. И трун на утро пробудилась и сразу к слугам обратилась. «Какое утро! Свет какой! Не приходил ли лорд домой под вечер? Спать об эту пору? Устал, наверное, встанет скоро». «Нет, лорда не было пока. Но к вечеру наверняка мы известим тебя о том, что муж твой воротился в дом, а может, завтра поутру заявится он ко двору». На третье утро пробудилась, и трун, и к слугам обратилась. «Смотрите, утро холодно, а мужа нет уже давно. Он не явился ко двору ни к вечеру, ни поутру». «Откуда знать нам?» — так в испуге хозяйки отвечали слуги. В пеленках белых рядом с ней лежали дети, им 7 дней. Уж было отроду, привстала, и труны девушкам сказала: «Вернется скоро муж домой, наряд несите лучше мой, несите кольца, жемчуга, пусть видит лорд, сколь дорога мне радость встречи, и что снова жена его вполне здорова». Она взглянула из окна, прохладно, ветер, тишина. Деревья дышат тяжело, и небосвод заволокло. Не слышно цокота копыт, и лишь по кровле дождь стучит. И бьет прибой из века в век, в земле бретонской в скальный брег. Темнел вечерний небосклон, когда раздался в церкви звон. И трун спросила: «По ком? По ком звонят, взнося псалом? Что там священники поют? Кого на кладбище несут?» «Какой-то странник, говорят. Его нашли у наших врат, совсем больного, конь был хром. И странника забрали в дом, но умер он. И слава Богу. Теперь отправился в дорогу, которую сулил всем Бог, на досках похоронных дорог. И ликом сделавшись темна, меж слуг заметила она рыдавших. Может, был он строен, красив и почестей достоин? Или, может быть, настолько зла его судьба в миру была, что плачете? Зачем молчите? Кто этот странник? Говорите, чтоб я смогла спокойно спать или в отчаянии рыдать!» Смолчали слуги, и всю ночь и трун пыталась превозмочь жестокий жар, мечась в постели. С утра лишь росы заблестели на каждом листике в саду. Сказала: «В церковь я пойду, должна там нынче побывать я. Мне красное несите платье, парчевое или голубое, или все равно теперь какое». «Нет, леди, надлежащий вид принять обычай нам велит. Одежде следует быть черной, душе смиренной и покорной». И в черном платье от порога пошла и трон молиться Богу, в руке свеча и долу ликом брела в смирении великом. Во мгле церковного предела она покрытый гроб узрела, свечой оплывших скорбных ряд и пламя тлеющих лампад, и своего владыки меч и герб узрела в свете свеч. Вообще его богатство ныне пришел конец его гордыни. Во мгле церковного предела навек и трун похолодела. Хозяйку подняли с земли и тихо в замок отнесли, и уложили на постели под плач младенцев колыбели. Жгли свечи в замке факела, и за молитвой ночь прошла. А утром, словно бы без сил, церковный колокол забил, взмывая в высоту небес и брасильянский темный лес. Услышал этот звон протяжный, и там, где бил в долине влажный источник с чистой водой, перед пещерой вековой, укрытой непролазной чащей, раздался хохот леденящий. И вместе с Аутру под холмом нашла и трун последний дом. Еще немало долгих лет светил их детям солнце свет. И выросли они, но все же отец и мать на скорбном ложе об их судьбе из-под земли уже проведать не могли. В земле бретонской в скальный брег стучит прибой из века в век. В земле бретонской поутру шумят деревья на ветру. Повествование кончил я о лорде, Бог ему судья. И хоть печален сей рассказ, ведь не всякий день у нас веселье. И с надеждой новой, и чистую верою Христовой жить учит Бог день ото дня, нас от отчаяния храня, пока пречистые девы очи нам не рассеют дальние.